Этот листок он сжег, на нем были и какие-то другие имена. В одной из спален он нашел чемодан и набил его доверху бумагами и документами, а затем с чемоданом направился в холл. Собака снова завыла, и Крейг спрятался под лестницу, поставил чемодан и вытащил свой кольт, так как собака не унималась. Послышалось несколько щелчков замка, дверь открылась. Стиснув револьвер, Крейг ждал в темноте, когда новый гость станет виден в лунном свете. Вдруг опять неожиданно залаяла собака, и появился второй человек. Бросился на первого и свалил того на землю. Первый вывернулся, как кошка, и оба начали кататься по полу, и вдруг Крейг громко расхохотался и смеялся до слез, до боли в животе, до тех пор, пока не ослабел настолько, что вынужден был сесть на ступеньке лестницы, все пытаясь справиться с душившим его смехом, тогда как оба схватившихся в изумлении остановились, поднялись и стояли перед ним, встрепанные и возмущенные тем, что он смеется, вместо того, чтобы прийти на помощь. «О, Грирсон!» — простонал Крейг. «Почему вы не остались в Бордигерри? А вы, Ларри, почему вы не поехали домой?» Ларри буркнул. «Я прикрываю вас. Я видел, как этот парень проник в дом. Я подумал, что, может быть, он преследует вас. Вы хотите сказать, что это ваш друг?» Крейг перестал смеяться. «Мы на одной стороне», — сказал он и повернулся к Грирсону. «Куда вы теперь?» «В бухту Дезанш», — ответил Грирсон. «Яхта ждет там». «Предполагается, что я тоже должен ехать?» Грирсон кивнул. «Может быть, Ларри подвезет нас?» — сказал Крейг. «Конечно», — ответил Ларри. «Мне очень жаль, что я на вас набросился, но я думал, что вы следите за мистером Рейнольдсом». «Все в порядке», — кивнул Грирсон. «Я хочу сказать, что мистер Рейнольдс — мой друг. Я не хотел бы, чтобы он пострадал». «Да, я это заметил», — сказал Грирсон. «Вы показали себя неплохо». «Это рефлексы», — сказал Ларри. «Я думаю, что это самое важное. Если вы родились с хорошими рефлексами, то вы никогда не промахнетесь». Затем огорченно добавил: «Но все это дело совершенно меня запутало. Если бы я знал, кто на чьей стороне, то, возможно, смог бы как-то помочь». «А ты сможешь?» — сказал Крейг. «Отвези нас в бухту Дезанш». «Эшфорд», — начал Грирсон. «Эшфорд мертв», — сказал Крейг. «Ладно», — сказал Грирсон. «Ладно. Когда узнают, что они тут творили, а что будем делать с жандармом?» «Да», — спросил Крейг. «Что мы будем с ним делать?» «Мне ужасно жаль, но, боюсь, я его нокаутировал», — сказал Ларри. Они вышли, захватив с собой чемодан, и Крейг с Грирсом подождали, пока Ларри не выберется на дорогу и не вернется на Кадиллаке. Большой автомобиль мягко и уверенно взял с места и рванулся прочь. Крейг молчал, и неловко застывший рядом с ним Грирсон. Ларри начал разговор о творчестве Карла Сэндберга, и этого им хватило, чтобы, миновав аэропорт, доехать до небольшой бухты, где вблизи от берега их поджидала белая яхта, а на галечном пляже стояла маленькая шлюпка с подвесным мотором. Они столкнули ее в воду, Грирсон дернул за шнур, и в этот раз мотор завелся немедленно. Ларри пожал руку Крейгу, подождал, пока тот заберется в шлюпку, а затем протянул чемодан Грирсону. С Грирсоном он не разговаривал. Шлюпка помчалась к яхте, на которой уже поднимали якорь. Ее дизели заработали громче, пока они поднимались на борт. С палубы яхты Крейг мог видеть задние огни Кадиллака, мчавшегося к Ницце, к мысу Ферра. Ларри придется немало рассказывать, когда он поставит машину на место. Яхта сразу вышла в море, шкиперы команды делали свое дело, не обращая внимания на двух мужчин, стоявших на палубе и напряженно всматривавшихся в удаляющийся французский берег, пока не взошло солнце.